Первая дорожка пятой кассеты. Вы смеетесь сейчас, товарищ Гасилов. Вы умирали, говорят, от хохота, когда узнали о решении комсомольского собрания. Если говорить откровенно, вам можно позавидовать. Не каждому дано сохранить такой заряд оптимизма в вашем возрасте. На все возможные и невозможные ухищрения шел Борис Маслов, чтобы заставить мастера Гасилова хоть на мгновение сделаться серьезным. И неестественно хмурил брови, и угрожающе перебирал в пальцах вынутую из кармана пачку хрустящих листков бумаги, и вольнодумно положил ногу на ногу, и лексикон употреблял канцелярский бюрократический. Но с Петром Петровичем никаких благожелательных перемен не происходило. Благодушствовал, беззвучно посмеивался, продолжал глядеть на Борьку обожающим взглядом. «Давай, давай, разговаривай, мой молодой, мой строгий и беспощадный судья, мой смешной, бог знает почему, такой сердитый приятель». И даже сейчас, даже после того, как Маслов все-таки заговорил, Гасилов оставался по-прежнему естественным, правдивым. Опять в его позе, движениях, выражении лица невозможно было уловить фальшь, разглядеть неискренность. Хороший, отличный, замечательный человек сидел на стуле, полный доброжелательной готовности слушать Бориса Маслова. «Продолжайте, продолжайте», — проговорил этот человек с ожиданием и любопытством. «Продолжайте, Борис, я жду». Женьке показалось, что Борька Маслов уменьшился в размерах, как пробитый шилом футбольный мяч. Почувствовав острую боль за друга, Женька инстинктивно сделал порывистое движение к нему, но остановился, так как почувствовал, что с ним происходит то же самое, что с Борисом. Гневное клокотание в груди утишивалось, голова само собой опускалась, руки принимали покорное ученическое положение, шея, вот этого нельзя было и представить, казалось, укорачивалась. «Женя, Боря!» Словно из-за толстой стены, из пространства другого измерения послышался голос Гасилова. «Говорите же, я жду». Столетов и Маслов печально переглянулись. Они были молоды, неопытны, плохо знали жизнь, но вот сейчас поняли, что были с ног до головы опутаны и связаны, тщательно скрываемой, глубоко затаенной, жестокой и несгибаемой волей Гасилова. Сколько таких мальчишек, как они, видели его выпуклые глаза! Сколько раз за десятки прожитых лет он в жестокой борьбе отстаивал свои стада и поля. Сколько раз ему приходилось намертво вцепляться в свой особняк, в вороного жеребца Рогдая, в нежное белое тело медленно стареющей жены. Перед такими ли людьми, как Женька и Борис, и живал Гасилов? Такими ли бумагами шелестели перед его носом? И как ему было не улыбаться, не хохотать, когда щенок Борька Маслов цедил сквозь молодые неизъеденные зубы? Хорошо смеяться тот, кто смеется последним. Комариное жужжание, детский крик на улице — вот что происходило сейчас в петуховском кабинете. При закрытом окне в кабинете нечем было дышать. Густо и настырно пахло неизвестным гасиловским одеколоном. Мягкие его сапоги потирали ковер с уверенностью и силой. В складках лица синеватой тенью залегла ликующая безнаказанность. Борис Маслов поднялся, осторожно, точно боялся обронить, поднес к глазам листок бумаги, близоруко сощурившись, сказал: «10 последних дней мы занимались тем, что играли в бухгалтерию. Канцелярские счеты — вещь, оказывается, удобная, и мы довольно легко подсчитали, что на 300 километров в округе существует только один мастер лесозаготовок, который за последние 5 лет ежемесячно получает премиальные в размере заработной платы. Я еще раз прошу тебя, Женька, сесть и не махать руками». Мастер Гасилов весело крутил головой, глаза блестели. На стуле он сидел так непрочно, как молодой шустрый воробей на электрическом проводе. Ему определенно нравилось, как нервничал Женька. доставлял удовольствие вымученный голос Маслова. И снова, черт побери, на всем его облике было крупно и ярко написано: «Ах, ребята, ребята, вы не представляете, какая это хорошая штука жизнь!» Маслов продолжал: «Опыт работы участков нашего леспромхоза и соседнего Петровского показал, что ни один из них не может из месяца в месяц перевыполнять плановые задания. Распутится, двухметровой толщины снежные сугробы, поломки механизмов, невыход рабочих на лесосеку из-за болезней. 100 причин существует для того, чтобы хоть в одном месяце мастерский участок не мог перевыполнить, а то и выполнить план. С мастером Гасиловым этого никогда не случалось. Что это, волшебство? Техническая гениальность? Женька, я немедленно уйду, если ты не сядешь на место и не будешь вести себя нормально». Сижу, молчу. Да, одинарное, плохо закрытое окно, апрель настырно вливался в комнату. Ребятишки на улице уже не кричали, а вопили. Грохоча и чихая шел гусеничный трактор с плохо отрегулированным мотором. На клубном здании, будь он неладен, сверхмощный динамик ревел во всю мощь о том, что не кочегары мы, не плотники. «Из чего складывается задание комплексной бригады?» — спросил самого себя Борис Маслов и вытянул руку, чтобы было удобнее сгибать пальцы. «Из среднего объема хлыста на лесосеке, из среднего расстояния трелевки и, наконец, из количества рабочих дней, необходимых на трелевку в расчетный период. Правильно?» Гасилов утвердительно закивал. «Совершенно правильно!» Еще подтвердил он и озабоченно почесал затылок. «Было бы, однако, неплохо, Борис, если бы к этим трем важным факторам добавили еще хорошую эстакаду и чистые трелевочные волоки». Он спохватился. «Прошу простить меня, Борис, я прервал логический ход ваших размышлений». «Вы не нарушили логический ход моей мысли», — по-мальчишески сердито ответил Маслов. «Этого сделать нельзя, так как осталось сказать всего несколько слов. В нашей комплексной бригаде вами, товарищ Гасилов, всегда занижен средний объем хлыста, преступно увеличено расстояние трелевки по сравнению с реально существующим или уменьшено количество рабочих дней за счет фиктивного увеличения времени на переходы из одной лесосеки в другую». Мальчишки, они на этот раз оказались в западне. Борис Маслов только начал говорить обличительные слова, как Петр Петрович Гасилов с хлопотливой готовностью выхватил из нагрудного кармана шариковую ручку, блокнот, развернув страницы с огорченным и разгневанным лицом, нацелился острием ручки на чистую бумагу. «Безобразие! Преступление!» — было написано на всей массивной фигуре мастера. «Всех разоблачу! Всех уволю! Боже, боже! Неужели все это может происходить на моем участке? На участке, которым я руковожу?» И в третий раз за все это время Женька Столетов мог бы поклясться, что в поведении Гасилова не было ничего театрального. Он был правдив, и только правдив. Побледнев от напряжения, Борис Маслов тихо продолжал: «Все эти преступления совершаются для того, чтобы вы, товарищ Гасилов, всегда получали предельно крупные премиальные. Это раз. Во-вторых, обманы, махинации вам нужны для того, чтобы не тратить никаких усилий на руководство участком. Каждый мальчишка в поселке знает, что больше 2-3 часов в день вы на лесосеке не проводите. Вы сознательно тормозите производительность труда на своем участке. Вы умело это делаете. Вы прекрасно знаете, что о таких ловкачах не раз предупреждала партия». Как только Борис замолчал, шариковая ручка повисла в воздухе. Петр Петрович поднял голову, укоризненно покачав головой, нетерпеливо проговорил: «Продолжайте, продолжайте, Борис. Вы представить не можете, какими ценными фактами вооружаете меня. Эх, Притыкин, Притыкин, сколько раз я говорил тебе». После этого и произошла катастрофа. С перекошенными губами, бледным, дергающимся лицом, Женька Столетов вскочил со стула, размахивая руками, бросился к Гасилову и не закричал, а сдавленным до боли в горле шепотом проговорил: «Подлец! Негодяй! Подлец! Наконец-то! Наконец-то на лице мастера Гасилова появилась неискренняя, фальшивая, театрально-ослепительная улыбка. Мастер лесозаготовок улыбался так, как, наверное, улыбается нетерпеливый охотник, когда слышит долгожданные звуки рожков, которыми загоняют зверя в смертельное кольцо. Гасилов четкими привычными движениями спрятал блокнот и ручку, застегнул какую-то пуговицу на теплой стеганой куртке, с рассеянным и отсутствующим видом поднялся со стула. Неизвестно для чего. Гасилов подошел к письменному столу технорука, подумав, закрыл тяжелой крышкой медную чернильницу, а потом с озабоченным и деловитым видом вышел из кабинета, притворив дверь за собой так плотно и окончательно, словно в комнате никого не оставалось. «Горько!» — потерянно прошептал Женька Столетов. «Я не хотел тебе мешать, Борька!» «Ты мне не помешал!» — ответил Мастер. «Ты просто избавил меня от сотни ненужных слов!» Прохоров удобно сидел на кончике письменного стола. Борис Маслов смотрел на сверкающий ботинок капитана уголовного розыска. Сам Прохоров, в свою очередь, глядел в окно, и это было как раз такое состояние, в котором и должны были находиться они после того, как Маслов кончил рассказывать. Несколько спокойных минут они молчали, затем Прохоров спустился со стола, подмигнул Маслову, неожиданно весело спросил. «И после этого вы перешли в атаку, я вас правильно понял, Борис?» «Вы меня поняли правильно». Многовесельная лодка давным-давно причалила к Обскому берегу. Веселая компания уж минут 10 пребывала в заветном молодом ельнике, и гитара в тысячный раз пела о том, что во дворе, где все играло радиола, где пары танцевали пыля, ребята уважали очень Леньку Королева, присвоив ему звание короля. «И вы перешли в атаку», — повторил Прохоров, — «перешли в атаку». Глава 4. Дождь пошел неожиданно, сразу после обеда, хотя утро не предвещало никакого дождя. Небо было безоблачно мирным, солнце палило по-вчерашнему, река, гладкая и синяя, катилась да катилась на свой холодный север. И все-таки в 3:00 неизвестно откуда набежали перистые облака, поплавав по небу, сгрудились в тучки, приспустившись к земле, застелили солнце, и сразу же после этого затрабанили по земле крупные дождевые капли. Первые из них, упав в пыль, превращались в серые шарики, подвижные, как пролитая ртуть. Но скоро дождь припустил так сильно и отчаянно, что пыль уже превращалась в обыкновенную грязь. Только в 7:00 на низком небе начали появляться голубоватые просветы, тучи, расползаясь, поднимались вверх, и появлялась надежда, что через час-другой дождь окончится. Так оно и произошло. В 8:00, когда капитан Прохоров, вдоволь надышавшись свежим дождевым воздухом, сидел на подоконнике, тучи расползлись так быстро, словно им дали команду, и над сосновкой опять засияло промытое, бодрое солнце. Воспользовавшись этим, Прохоров сходил зачем-то к особняку Гасилова, минут 10 постоял возле больших, окованных железом ворот. Затем отправился в контору лесопункта, где 1.5 часа ворошил бумаги, принесенные по его просьбе женой Никитушки Суворова. Перебрав 20 с лишним папок с тесемками, он записал в блокнот всего несколько цифр, но по усмешке, появившейся на его брезгливо сложенных губах, можно было понять, что Прохоров нашел очень важные факты. Пригласив уборщицу, занятую приведением в порядок конторы, Прохоров попросил ее запереть красный уголок, в котором он сидел, и вышел на улицу. Было уже темно и по-хорошему прохладно. В ельнике постановала вся та же неуемная гитара. Реку пересекала волнистая лунная полоса. В одном из домов хрипела радиола, рассказывая о том, как дороги подмосковные вечера. Прохоров энергично зашагал по деревянному тротуару и в 10:00 с минутами поднялся на крыльцо милицейского дома. Здесь он застегнул на все пуговицы пиджак, подтянул узел галстука и, сделав непроницаемое лицо, неторопливо вошел в кабинет. «Добрый вечер, товарищи!» На табуретках, на единственном стуле и на подоконнике размещались те люди, которых Прохоров велел Пилипенко собрать на 10 часов вечера. На подоконнике сидели неразлучные Лобанов и Гукасов, стоял недавний солдат Михаил Кочнев, трое ближайших друзей погибшего, Попов, Лузгин и Маслов, занимали табуретки и единственный стул. Отдельно от всех, в углу, широко расставив ноги и сверкая фиксой, в зубах стоял бывший уголовник Аркадий Заварзин и насмешливо из-под лобья наблюдал за происходящим. На приветствие Прохорова он ответил вежливым поклоном, при исполненном спокойствии и доброжелательства, хлебосольно улыбнулся. Вся его фигура, лицо, глаза были такими, что Аркадий Заварзин наслаждался тем, что совершалось вокруг него, а появление Прохорова было самым дорогим и долгожданным подарком. Зафиксировав все это быстрым летучим взглядом, Прохоров молча подошел к столу, вынул из ящика несколько листков длинной газетной бумаги и выпрямился так резко, словно собирался щелкнуть каблуками. «Не будем рассиживаться по кабинетам, товарищи», — сухо произнес он. «Сейчас 11:15, пока то до сих будет и половина». Полуобернувшись к Аркадию Заварзину, он тихим, но тугим голосом приказал. «Вам придется пройти с нами, гражданин Заварзин. Я обвиняю вас в убийстве Евгения Владимировича Столетова. Потрудитесь пройти на место следственного эксперимента». В комнате сделалось тихо, как в глубоком высохшем колодце. Ребята на подоконнике подались назад. Андрюшка Лузгин слегка побледнел. Он еще не видел такого Прохорова. Не подозревал даже, что глаза разговорчивого капитана могут быть такими опасными. Прохоров действительно был жутковат, как нож с пружиной, выскочивший из тайного гнезда. Что-то такое открылось в капитане уголовного розыска, что было упрятано далеко, запечатано 7 печатями, хранилось до поры до времени, до такого вот нужного мгновения. «Прошу выходить из кабинета», — уверенно командовал Прохоров. «Андрей, пожалуйста, заприте дверь на ключ. Остальных прошу следовать. Вы идите впереди меня, Заварзин, вот так». Они вышли на улицу. Висела в небе полная луна. Деревня благоухала сладкой ночной сыростью. В огромных лужах, как в мокром асфальте, отражались, двоились, троились огни. На темном плесе Оби двигался освещенный разноцветными огнями пароход. Виднелось, как старательно, чисто ливневый дождь промыл жаркую и пыльную одной сосновку, до светлоты выхлестал деревянные тротуары. «Прошу не отставать, товарищи!» Они шли по той дорожке, которой несколько дней назад Прохоров гулял с Викентием Алексеевичем, поднимались на тот же пригорок. Когда подъем кончился, луна, словно по просьбе Прохорова, окончательно выпуталась из проредившихся лохмотьев туч, засияла на свободе. Причем показалось, что, восторжествовав, она как бы скачком поднялась еще выше, чем была минутами раньше. Вскоре идущие увидели на высоком обском яре две высокие, освещенные луной, человеческие фигуры. Это стояли участковый Пилипенко и учитель Викентий Алексеевич Радин. «Добрый вечер», — поздоровался Прохоров. «Товарищ Пилипенко, разъясните принцип выбора участников следственного эксперимента». Участковый инспектор Пилипенко сделал четкий шаг вперед. Рапортовым голосом произнес: «Среди участников следственного эксперимента в наличности трое граждан, которых товарищ Радин знает. Это товарищи Маслов, Лузгин и Попов. Далее. С одним из граждан Михаилом Кочневым товарищ Радин мог встречаться, не зная его по фамилии. Трех граждан Заварзина, Гукасова и Лобанова товарищ Радин не знает. У меня все, товарищ капитан». «Спасибо, младший лейтенант», — ответил Прохоров и повернулся к Аркадию Заварзину. «Таким образом, вы находитесь в равном положении с Гукасовым и Лобановым, гражданин Заварзин. Товарищ Маслов, Лузгин и Попов приглашены для того, чтобы продемонстрировать точность опознавания. Михаил Кочнев, чтобы еще раз подтвердить очевидное. Вы готовы, Викентий Алексеевич? Готов. Еще раз прошу простить милицию. Викентий Алексеевич, начинайте, Александр Матвеевич. Луна горела в полную меру. Круглая, большая, покрытая морщинами. Она казалась прозрачной, похожей на колобок из детской книжки. Река Обь под высоким яром лежала спокойно, притихшая, отдохнувшая, охлажденная дождем. С деревьев капало, пахло отцветшей черемухой. Все вокруг было таким знакомым, понятным и мирным, что всем участникам следственного эксперимента, исключая Прохова и Пилипенко, происходящее на этом яре казалось не то длинным, пока непонятным сном, не то театральным представлением. Андрюшка Лузгин сутулился и втягивал голову в плечи. Маслов и Попов старались держаться в тени. Михаил Кочнев старательно играл в спокойствие. Гукасов и Лобанов неслышно шептались, а Аркадий Завардин улыбался прежней хлебосольной улыбкой. «Следуйте за мной», — распоряжался между тем Пилипенко. «Начинаем тянуть жребий. Кому идти первому, кому второму и так далее. Не теряйте времени, граждане, не теряйте». «Бояться нечего, товарищ Маслов, вам ничего не будет. Не робейте». «Ай-да-да, вы почему стоите, Завардин?» «Я спрашиваю, почему не идет за нами, Завардин, товарищ капитан?» Жутковатое, невероятное театральное действие продолжалось. Молчаливые ребята выстроились в цепочку согласно жребию. Викентий Алексеевич Радин, закинутый назад головой, встал на то место, где имел привычку долго отдыхать во время каждодневных прогулок. Было тихо. Слышалось, как шелестит под яром великая сибирская река, как лает одинокая собака. «Завардин!» — негромко произнес Прохоров. «Завардин!» Все замерло и тихо. Так как Аркадий Завардин на самом деле стоял с таким видом, словно и не собирался идти вслед за Пилипенко, чтобы демонстрировать ночной проход перед Викентием Алексеевичем. «Гражданин Завардин!» — еще раз выкрикнул участковый Пилипенко. «Прошу следовать!» На высоком Обском яре все происходило так, как предполагал Прохоров. Бывший уголовник Аркадий Завардин медленно вынул руки из карманов, погасив блеск фиксы и улыбку, по-воровски сутулился. Было серым и вдруг похудевшим его лицо, согнутый. Он казался перебитым в позвоночнике. Руки болтались, как пришитые на живую нитку. Он сделал шаг к Прохорову. Занес был ногу для следующего шага, но остановился. Наверное, потому что ноги были тяжелыми, словно их отлили из свинца. «Ну-ну, гражданин Завардин!» — резко прикрикнул на него капитан Прохоров. «Не молчите, Завардин! И не стойте на месте!» Еще 2-3 секунды. Длилась страшная голая тишина, потом послышался хриплый голос Завардина. «Ехал я одним поездом со Столетовым, ехал!» Прохоров боковым зрением заметил, как подались вперед трое близких друзей погибшего, как сжал кулаки вчерашний солдат Михаил Кочнев и как испуганно отстранились Лобанов и Гукасов, а слепой завуч Викентий Алексеевич Радин быстрым движением полез в карман за сигаретами. Прохоров, скорее привычно профессионально, чем осмысленно, продолжал действовать. «Товарищ Пилипенко», — распорядился он, — «проводите гражданина Завардина в свой кабинет». Он не успел закончить эти слова, как Аркадий Завардин, еще больше сутулившись, сложил руки за спину, то есть проделал сам то, что ему должен был приказать Пилипенко. И как только произошло это, показалось, что повеяло холодом. Не имея возможности наблюдать за всеми участниками эксперимента, Прохоров посмотрел только на одного Андрея Лузгина и прочел на его лице то, что и следовало прочесть. «Убийца! Это живой убийца!» «Действуйте, действуйте, Пилипенко!» — торопил события Прохоров. «Все участники эксперимента могут быть свободными!» Пилипенко и Заварзин уже давно исчезли в темноте. Уже затих стук сапог участкового инспектора. а парни, все еще неподвижные и немо, стояли на месте, словно ни один из них не слышал Прохорова. Небо окончательно прояснилось. Набухали пульсивые крупные звезды. Круглая луна светила торжественно, величиво. Душный запах травы и перегноя поднимался от земли. И это тоже был торжественный, молодой запах. И наплывало такое чувство, словно и земля, и небо, и река, и деревья только что родились, чистые и непорочные. По одному, как будто сразу потеряли связь друг с другом, участники эксперимента, забыв попрощаться с Прохоровым и Радиным, исчезали в темноте. Двигались они бесшумно, отчего-то по-заварзински сутулись. Когда исчез последний из них, Прохоров подошел к Радину, осторожно прикоснулся пальцами к его локтю. «Спасибо, Викентий Алексеевич», — сказал он, — «спасибо. Еще раз простите милицию». В прилегающем, ловко пригнанном к высокой фигуре костюме, простоволосый, пахнущий дождем и свежестью, освещенный луной, Викентий Алексеевич казался таким же молодым и чистым, как все вокруг. Тени в глубоких глазницах делали его лицо зрячим, туго затянутый ремень придавал рано офицерский лоск, и было понятно, что перед Прохоровым стоит тот самый политрук сибирского батальона, о котором писали все армейские газеты зимой 42-го года. «Знаете что, Александр Матвеевич, — сказал Радин, — мы с вами не виделись всего несколько дней, но вы за это время сделались ярко-красным. Вы даже не красный, вы пунцовый. Как это вам удалось, Александр Матвеевич?» Вооруженный неопровержимыми фактами, логикой развития событий, капитан Прохоров спокойно и твердо сидел за столом, глядя в угол кабинета, выдерживал необходимую, по его мнению, паузу. Потом, когда время истекло, Прохоров медленно сказал: «Никакой драки, Заварзин, на берегу озера Круглого не было. Вы запугали Суворова. Навязали ему драку возле озера, чтобы оправдать порванную рубаху на погибшем. Таким же образом вы запугали кондуктора Климова, который видел, как вы садились на тот же поезд, с которым ехал из лесосеки Столетов». Он опять допустил паузу, но крошечную. «Я имею доказательства и того, что вы ехали на одной тормозной площадке с погибшим. Дело в том, что и Суворов, и Акимов дали показания». Только после этого Прохоров, глядящий в угол, перевел взгляд на лицо Аркадия Заварзина. Бывший уголовник сидел на краешке табурета. Во рту торчала погасшая сигарета. Лицо казалось таким же серым и похудевшим, как во время следственного эксперимента. «Пилипенко», — позвал Прохоров, — «введите свидетелей Суворова и Акимова». Заранее предупрежденный участковый инспектор нарочито медленно поднялся с места, растягивая во времени абсолютно все движения, подошел к дверям таким шагом, словно его кто-то удерживал. Он уже брался за дверную ручку, когда Аркадий Заварзин негромко проговорил: «Не надо свидетелей. Ехал я со Столетовым на одной площадке. Я все расскажу. Только не держите за моей спиной соловья. Вот так-то лучше», — сказал Прохоров и приказал: «Идите отдыхать, Пилипенко». «Есть идти отдыхать», — козырнул участковый. «Счастливо оставаться, товарищ капитан». Прохоров подумал, что Заварзин на воровской жаргон перешел именно потому, что его приперли к стенке. И где-то в темном мире, то есть за окном, куда он сейчас глядел, уже мерещилась Заварзину решка, как называют тюремную решетку в преступном мире, и где соловей — это милиционер. Именно поэтому Прохоров, ненавидящий уголовный жаргон, не поправил Заварзина, а только кисло поморщился, да придвинул к себе стопку отвратительной газетной бумаги. «Замазался я», — тихо признался Заварзин. «Однако я бармить буду, что не сбрасывал Столетова на железку, сука буду, что не сбрасывал». И Прохоров опять не прервал поток жаргонных слов. И только потому, что на блатном языке Заварзину было труднее лгать, и капитан уголовного розыска больше верил «сука буду», чем обыкновенному «клянусь». И кроме того, Прохорову было тяжело глядеть на теперешнего Заварзина. Куда девалась его золотозубая, нагловатая улыбка? Как могло произойти, что густой загар на лице сменился серой бледностью, отчего он сейчас казался узкоплечим и низкорослым? Оттого ли произошло это, что Заварзин столкнул Столетова с тормозной площадки? Для того, чтобы он не виновен? О деле Столетова мы поговорим позже, Заварзин, задумчиво сказал Прохоров. А пока вы решаете, признаваться или не признаваться в убийстве, давайте поговорим о более легком. Например, о вашем друге и учителе Гасилове. Вопрос простой. За что вы любите его? И честно, честно, Заварзин, теперь мне врать опасно. Я уже примерно знаю, когда вы врете, а когда нет. Так не лгите больше, Заварзин, себя повредите. Да, Прохорову теперь на самом деле нельзя было врать. Отбросив всяческие профессиональные приемы, вроде фальшивого глядения в окно или безалаберной болтовни, притупляющей бдительность допрашиваемого, капитан снова был таким, как во время следственного эксперимента. Глядел на Заварзина прямо, жестко, обнажающе. И был опасен. Очень опасен. Поехали, Заварзин. И они поехали. Поехали издалека, так как Аркадий Заварзин прищурился, покусал белыми зубами нижнюю губу и длинно посмотрел в окно, где сияло яркое, благоухающее дождевой свежестью. Одна из тех летних ночей, ради которых стоило родиться и жить. Такие ночи много лет спустя, возникнув в памяти, заставляют сердце сжиматься от боли и страха. Это уж никогда не повторится. Все на белом свете сейчас было таким, что Аркадий Заварзин заговорил ночным приглушенным голосом. Еще в последней исправительно-трудовой колонии я решил завязать, сказал он. Причин было много, вам это не важно, это к делу не относится. Но я решил рвать из уголовщины. Сказано, сделано. Я написал письмо Марии, которую знал с детства. Получил ответ, что ждет, если не обману с завязкой. И приехал в Сосновку. Он говорил медленно. Тяжело двигал подбородком, точно жевал тугую резинку. Глаза возбужденно блестели, но на губах уже появилась насмешливая и скептическая улыбка над самим собой. Нужно отдать должное Заварзину. Он, несомненно, обладал всегда спасительным чувством юмора, как огня боялся пафосности, открытого проявления добрых чувств, и в этом, как в зеркале, отражалась вся его трагическая и трудная биография. Хорошо было и то, что ни на первом допросе, ни сегодня Прохоров не уловил в голосе Заварзина ни одной сентиментальной нотки этой непременной черты уголовного мира. «Трактора я знал давно», — медленно продолжал Заварзин. «И, приехав в Сосновку не сразу, но все-таки получил машину, и...» Он опять остановился. Снова сам себе насмешливо улыбнулся. И начались мои мучения. Работать не хотелось, как умереть. Через неделю я возненавидел трактор до того, что однажды навернул его кувалдой. Мария не хотела выходить за меня. Одним словом, я запсиховал. Прохоров удовлетворенно кивнул. До сих пор он не услышал ни одной фальшивой интонации. Верил каждому сказанному слову. Ему в эти минуты просто-напросто нравился Заварзин. И поза его, и голос, и улыбка, и большие рабочие руки, положенные на колени. «Психовал я долго». «Еще медленнее прежнего», — продолжал Заварзин. «А потом, понемножечку да полегонечку, стал притихать, так как увидел, что на лесосеке-то пуп работы не надрывали. Кто хотел восьмичасовую норму делал за 6 часов, а кто не хотел, тянул до конца. Перекуривали, трепали, сходили в гости к друзьям по тракторам. А зарплата идет. На третий месяц я получил 350. Ничего себе зарплатка за 6 часов, шаляй-валяй. Кто же, думаю, дал такую сладкую житуху? Заварзин очень точно шел к цели. Ничего не забывая на пути. Пробираясь опасной дорожкой, крепко держался за спасительный поручень юмора. Но после слов о сладкой житухе на его лице уже начала вызревать та ослепительно ласковая улыбка, которая делала Заварзина страшным. Именно с таким лицом и с такой улыбкой Заварзин темной ночью подкрадывался к той 20-летней девушке, которую раздел буквально догола, не сказав ни одного слова и не имея в кармане даже перочинного ножа. Кто, думаю, дал такую сладкую житуху? Повторил Заварзин и ослепительно ласково улыбнулся. Пригляделся. Петр Петрович Гасилов. Он сделал короткую, как бы прицеливающуюся паузу. Он-то и заставил меня завязать окончательно. Не надо поднимать брови, товарищ Прохоров, я сам объясню. Я на полуправде не живу, товарищ Прохоров, я уж до конца хожу. Показав зубки, бывший уголовник снова ухватился за спасительный поручень. Я всякую власть ненавижу, смешливо произнес он. Мне власть хуже ножа. А вот с советской властью я мог бы жить душа в душу, если бы не этот хреновский принцип «кто не работает, тот не ест». Прохоров тоже улыбнулся. Сколько раз, черт побери, он слышал такое же на допросах, и каждый из тех, кто не соглашался с основным принципом советской власти, думал, что он единственный. Вот и Заварзин победно задрал подбородок, гордясь собственной смелостью, вызывающе выпрямился. «Я тогда завязал», — наглым голосом произнес Заварзин, — «когда понял, что есть на свете человек, который не ворует, не грабит, не работает, а ест. Советская власть против эксплуатации человека человеком. А Гасилов нашел способ, не эксплуатируя человека, эксплуатировать саму советскую власть. Вот у кого, думаю, надо учиться. Можно жить, и не работая, и не воруя. После этого я и стал называть Гасилова своим паханом». Заварзин замолк. Несколько секунд стояла полная тишина. Потом за окном раздался тихий женский смех. По тротуару зацокали туфли на высоком каблуке. Шаги мужчины были глуше и нерешительней, но голос прозвучал счастливо, когда мужчина позвал «Аленка!» И опять наступила тишина, в которой слышалось, что Прохоров щелкает замком шариковой ручки. Он задумчиво глядел в переносицу Аркадия Заварзина, медленно думал о том, что обнаженная правдивость допрашиваемого опасна возможностью скрыть тот самое главное, самое нужное для следствия. «Продолжайте, Заварзин», — попросил Прохоров. «А я все сказал», — весело ответил Заварзин. Прохоров закрыл замок шариковой ручки, поняв, что нервничает, достал из кармана маленькие четки. Их можно было перебирать одной рукой, незаметно для собеседника, и он осторожно перекатил по нитке круглую бусинку. «Съедем еще раз, Большака», — подчеркнуто мирно предложил он. «Вы утверждаете, что завязали только потому, что нашли человека, умеющего, не работая, сидеть на самом удобном месте, возле государственного пирога. А чего ж тогда Заварзин? Вы последние полгода были на втором месте в социалистическом соревновании трактористов». Он вынул из кармана свой дешевенький блокнот. «Вот же данные, Заварзин. Январь — 127%, февраль — 126%, март — 129%, апрель — 142%. 142, Заварзин. а у погибшего Столетова 146. Не Гасилов же вас заставлял работать, а? Отчего же вы так хорошо работали, Заварзин? Бывший уголовник молчал. Он опять глядел в окно. Тонкие ноздри трепетали, а ослепительно ласковая улыбка казалась приклеенной к его лицу, неестественной, театральной. «Долго думаете, Заварзин, — сказал Прохоров, — но так как я знаю, почему вы хорошо работали последние полгода, извольте-ка рассказать подробненько, что произошло на берегу озера Круглого, и так же искренне, как и Гасилове. Ну, поехали на берег озера Круглого». На прохоровских четках было 42 бусины. 15 из них имели выпуклый ободок, 15 были гладкими, 10 имели 2 выпуклых ободка, и 2 бусины мастер сделал пупырчатыми, 7-ю и 17-ю. Когда Прохоров добирался успокаивающими пальцами до пупырчатых бусинок, он имел обыкновение загадывать желание или задавать самый главный вопрос. Загадывал он желание тогда, когда пупырчатая бусинка приходилась 7-й и считалась исполнившимся, если четки шли в сторону 17-й пупырчатой бусинки, а не в обратном порядке. «Крупный разговор был на берегу озера Круглого», — тихо сказал Заварзин. «Я точно не помню, в котором часу это было. Я вернулся в лесосеку поездом в 7:32. Этим поездом, если вы, товарищ Прохоров, лучше меня знаете, когда я приехал». Но Столетов все еще разговаривал с Гасиловым, так что пришлось немного подождать. Заварзин молчал. «Я совсем немного ждал. Минут 15. Светло еще было. Стоял еще высоко, балдоха». На этот раз Прохоров перебил его. «Без жаргона», — попросил он. «Без жаргона, Заварзин. Вам еще рано переходить на жаргон, так что давайте уж солнце называть солнцем, а не балдохой. И так было еще светло. Солнце стояло высоко». За полтора часа до происшествия было еще светло. Солнце еще не опускало за тупые вершины сосен, а в тайге все еще лежал снег, хотя шел конец мая. И в Сосновке парни уже неделю ходили в одних рубашках, цвела черемуха. Самые отчаянные мальчишки купались в оби. А 22 мая внезапно захолодало, наступило такое меженное время, когда на солнце было жарко, а в тайге холодно, в телогрейке. В резиновых сапогах, в суконной куртке и шапке Женька Столетов медленно спустился с лестнички и вагонки, а оглянувшись, приветливо кивнул буфетчице, поварихе и официантке столовой матери Андрея Лузгина, которая глядела на него через окошко кухни. Заметив ее удивленные глаза, махнул рукой, словно хотел сказать: «Зря беспокоитесь, тетя Лиза, все у нас идет хорошо». После этого Женька огляделся. Давно уже работала вторая смена. Из тайги доносился то смутный, то приближающийся гул тракторных моторов. Отчаянно, точно обещая взорваться, трещали бензопилы, дружба, краны неустанно сгибались и разгибались. В 20 метрах от вагонки сидел на пне отчего-то не уехавший домой полупьяный бригадир Притыкин и удивленно осматривался. Он не мог понять, отчего эстакада перегружена хлыстами, почему вот уже полтора часа к вагонке не приходил ни один человек, чтобы лениво покурить, поболтать с товарищами, почему в его притыкинскую смену, по словам учетчицы, сменное задание выполнено на 206%. Женька Столетов двинулся к автокрану, на котором работал Генка Попов, и работал так, что механизм ни на секунду не прерывал движения. Увидев друга, Генка Попов остановил кран, высунувшись из стеклянной кабины, закричал, что перекрыть шум мотора. «Не хватит сцепов! Вот об этом мы не подумали, Женька!» О сцепах они действительно не подумали. Да и кому могло прийти в голову, что при нормальной, ритмичной работе уже в конце первой смены железная дорога окажется перегруженной, а к 8 часам вечера некуда будет валить хлысты. Это обстоятельство было интересным. обещала дать отличные результаты, и Женька, хохоча, прокричал в ответ: «Вали лес на обочину!» Кран Попова дернулся и заскрежетал, мотор обиженно взвыл, так как крановщик с лета подхватил большой пучок бревен, размахнувшись стрелой, как занесенной рукой, бросил эти бревна небрежно на обочину железной дороги и пошел дальше хватать и хватать лес. А уже шел на самой высокой скорости из лесосеки трактор Борьки Маслова, выглядывающего из кабины с таким лукавым и подначивающим лицом, как выглядывает нахал воробей из захваченного им скворечника. Захлебываясь восторгом, выли на валке леса бензопилы «Дружба» в руках Гукасова и Лобанова, и вслед за Борькой Масловым, тяжело, гудя на одном точном напряженном звуке, лез на эстакаду трактор Мишки Кочнева, недавно демобилизованного танкиста. Гремело, пело, ликовало лесосека, и бригадир Притыкин по-прежнему не мог понять, что происходит вокруг него. «Вали лес на обочину!» Во второй раз ликующе прокричал Женька. В этот день работа угрожающе гремела тракторами-моторами. Самозабвенно выла пилами «Дружба», размахивала руками кранов, летала в Сосновку, постукивая на стыках стремительными платформами, хлестала по теплой круглой земле умирающими на лету деревьями, хватала жадно весеннюю землю стальными траками машин. Она, эта работа, эта забастовка, наоборот, кричала Петру Петровичу Гасилову о том, что приближается время, когда он, потеряв солидный и созидательный вид, выбежит из теплой вагонки и, поняв, что случилось, замрет от предчувствия конца. Счастливый от такой работы, Женька запахнул куртку, пощупав, не вывалился ли из кармана электрический фонарик, быстро пошел к погрузочной площадке, где кран тихого и незаметного комсомольца Петрова заканчивал загрузку сцепа с тормозной площадкой. Женька уже поставил ногу на подножку платформы, взялся уже за поручни, чтобы бросить тело вверх, но остановился, так как за спиной раздался тихий голос: «Постой-ка, Столетов! Погоди-ка, дорогой!» В кожаной куртке на молниях, с золотом во рту, со слепительной улыбкой на красивом лице и руками в карманах стоял за спиной Женьки тракторист Аркадий Заварзин, который уехал вместе с Андрюшкой Лузгиным в деревню, но вот, оказывается, вернулся и специально подкарауливал Женьку. «Я за тобой, Столетов», — ласково сказал Аркадий Заварзин. «Я, может быть, и не вернулся бы, но ты сам сказал. Глаза ты мне попозже выдавишь, Заварзин, попозже». «Вот я и пришел». Он поднял глазам руку с часами, поглядел на них неторопливо и внимательно. «Вот, думаю, и пришло время, Столетов. Еще рано тебе глаза выдавливать. Ты-то сам как считаешь, Столетов?» На предельной скорости уходили в лесосеку трактора Борьки Маслова и Михаила Кочнева. Из своей стеклянной будки Генка Попов, загороженный составом, не мог видеть Столетова и Заварзина. Бывший уголовник выбрал отличное место. Вдвоем были они, Столетов и Заварзин, наедине друг с другом. И только машинист и кондуктор могли наблюдать за ними. Да, пожалуй, мог увидеть молчаливую парочку тракторист Никита Суворов, как раз в этот момент подъезжавший к эстакаде. «Заступничков ищешь?» — засмеялся Заварзин. — Так их нет, заступничков-то. Так что пошли, дорогой, прогуляемся до озера Круглого. Айда, Женечка, айда. Стараясь не бледнеть, продолжая цепко держаться за поручень платформы, чтобы не дрожали руки, Женька глядел в глаза Заварзину и чувствовал, что уши делаются тонкими, как бы сквозными. «Не умирай раньше смерти, Столетов», — заботливо попросил Заварзин. — «Говоришь про себя, пролетарий? Обыкновенного накидыша боишься? Пролетарии, они с булыжником против пулеметов ходили, а ты с ножом боишься идти против Аркани Заварзы? Боже, Неужели было время, когда он, Женька Столетов, был таким глупым и наивным, что не боялся Аркадия Заварзина, что на его глазах достал из кармана складной нож и, думая, что жизнь — это игра в оловянные солдатики, бросил крутящуюся смерть в железную от мороза сосну. Только теперь он понимал, что смерть вовсе не крутится в воздухе блестящей рыбкой пиратского ножа, пронзающего грудь венецианского купца, что смерть не всегда похожа на факел летящего к земле самолета капитана Гастелло, не была прикрывающей весь мир грудью Матросова, вовсе не таилась в романтической тяжести и ласковой вороненности пистолета, а напротив, смерть умела улыбаться, и рядом с нею стояли трактора и деньги, проценты выработки, и барский особняк Гасилова, сплетни о бане Лукьяненок и убийственные записки Людмилы Гасиловой. Смерть была такой же будничной, как движение трактора Никиты Суворова, так же чумазы, как машинист паровоза, высунувшийся из своей будки. «Так ты пойдешь, Столетов, или не пойдешь?» Надо было идти на озеро Круглое. Этого требовали отцовские письма. Отцовская смерть, жизнь матери, несчастье отчима, буксирный пароход Егор Столетов, морщинистые лица негров, электрические фонарики, селедка послевоенных лет, любовь к нему Анны Лукьяненок и Софьи Луниной, его любовь к Людмиле Гасиловой. «Пошли, Заварзин», — проглатывая горькую слюну, сказал Женька. «Пошли на Круглое». Они двигались рядом, держа руки в карманах, молча и быстро шли тем путем, который избрал Аркадий Заварзин, то есть по такой извилистой и хитрой тропинке, которая скрывала их от посторонних глаз. По-северному быстро. Темнело, тайга источала льдистый холод. Проглядывали в полусумраке белые снеги, пахнущие холщовым бельем. Сосны желтели по-весеннему. Смеялся над самим собой зяблик, стрекотала сорока, не упустившая, конечно, возможности поглядеть, куда это идут два загадочных человека. Она, опережая Столетова и Заварзина метров на 50, с криком перелетала с дерева на дерево, спешила предупредить весь лес о вторжении в него двух человеческих существ. Женька и Заварзин шли быстро, следили за каждым движением друг друга, и Женька думал, что было бы хорошо не останавливаться. Идти вот так и идти до тех пор, пока не покажутся деревня, люди, река. Однако до озера Круглого было рукой подать. Оно из-за частых сосен вынырнуло неожиданно, точно по волшебству, небольшое, метров 300 в диаметре, без единой морщинки на застекленевшей поверхности. Озеро среди глухой тайги было таким неожиданным, что полоснуло по глазам голубизной розовостью, и Заварзин с Женькой невольно остановились. «Вот и пришли», — вздохнул Женька. Сорока села справа от Заварзина, вещав, замолкла и склонила на бок голову. От озера исходил голубоватый розовый свет. Пространство, освобожденное от тайги земли, было светлым, вольным, легким для дыхания. Сюда все-таки доносились звуки тракторных моторов и бензопил, скрежет кранов, задиристый писк колейного паровоза. «Я не боюсь Заварзина на глазах у голубовато-розового озера», — подумал Женька. «Это он должен бояться меня». «Ну ладно, Столетов», — сквозь зубы сказал Заварзин и перестал двигать пальцами в кармане. «А ты все-таки молодец, что не струсил, пошел в тайгу». Глаза Заварзина возбужденно светились. Красивое лицо с каждой секундой темнело, словно наливалось черной венозной кровью, и это длилось до тех пор, пока не задергалось в тике века правого глаза. «Если б ты знал, Столетов, как я тебя ненавижу!» — прошептал Заварзин. «Если б знал!» Он скрипнул зубами, пальцы в кармане брюк, видимо, до судороги сжали рукоять ножа с выскакивающим лезвием. Аркадий Заварзин закусил нижнюю губу, на ней появились пупырышки пены, дрожа от ярости. Задыхаясь, он наклонился к Женьке, глядя ему прямо в зрачки, не сказал, а выдохнул. «Я тебя так ненавижу, Столетов, что не сплю ночами, хожу днем, как чумной, все вижу твою ненавистную харю. Женька Столетов чувствовал истерическое напряжение Заварзина. Понял, что бывший уголовник не может владеть собой, и почувствовал облегчение, свободу, радость. Женька понимал, что с таким лицом, какое сейчас было у Заварзина, не бросаются на противника с ножом. Что самый страшный Заварзин, ласковый и милый улыбающийся, потонул в истерической ненависти, которая сейчас водопадом обрушилась на Женьку. «Как я тебя ненавижу, Столетов!» Словно в полуобмороке шептал Заварзин. «Я так тебя ненавижу, что вкалываю, как ишак, ставлю рекорды. Я сегодня с твоими подонками 250% сделал».